Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о таком шоу, как «Битва экстрасенсов», как и что у них устроено. Самый главный вопрос – почему участники этого шоу платят за подсказки? Я объясню почему. Потому что этот проект – это своего рода рекламная площадка. Такая же, как и сериал хороший для актера начинающего. Взять, к примеру, «Бригаду». Да? Кто знал Дюжева, Безрукова до этого сериала? Ну, конечно, их кто-то знал, но маленький круг. После этого сериала они на десятилетия вперед обеспечены работой. И работой высокооплачиваемой. То же самое с нашим шоу «Битва экстрасенсов». Все хотят туда попасть, принять участие, соответственно, выиграть, занять какое-то призовое место и потом уже открывать свой личный бизнес, оказывать какую-то магическую помощь не за маленькие деньги. Есть экстрасенсы, которые признаются, сколько и чего они заплатили. К примеру, Зирадин Рзаев. Он участвовал в шоу в 2008 году, в шестом сезоне. Там он занял призовое место. С 2008 года прошло 11 лет уже. И после шоу на 11 лет он был обеспечен работой. Круто! Поучаствовать в шоу, открыть личный кабинет и потом принимать людей, делать какие-то там магические обряды и получать за это большие бабки. Поэтому, естественно, они вкладывали деньги, покупали подсказки, подкупали людей, которые им рассказывали детали какие-то. И, соответственно, уже приходили на программу, зная что-то о людях. К примеру, они приобретали информацию за от 25 до 50 тысяч у редакции программы, какой будет участник, с какого города, фамилию, имя. Битва всегда так делают. Они нелегально там берут деньги, что... Все, вот так. Вот там. А сколько стоит ответ такого? 25 тысяч, да и 50 тысяч рублей. Один информацию. Ну. Потом они приезжали в тот город, узнавали у знакомых, в полиции. К примеру, новый участник шоу потерял там родственника, либо был убит родственник. Они разузнавали в полиции детали, где было тело, какое время это года было. Потом, когда начинаются съемочные дни, они приезжают уже зная об этом. И когда они встречаются лицом к лицу с людьми, они рассказывают такие вещи, от которых у этих людей идут мурашки, потому что люди приехали с другого города и как бы знать этого не могут. И зрители телевизором воспринимают это точно так же. Смотрят и не верят своим глазам, как такое может быть. У тех глаза вот такие круглые, блин. Эти рассказывают что-то там, новые детали у них какие-то там всплывают каким-то образом в голове. В общем, полная налипалово, полная постанова. Зирадин Рзаев, участник, повторяюсь, он приехал в 2008 году на это шоу. Он был учителем в младших классах. Он приезжает на шоу, и откуда у него столько денег, чтобы оплачивать вот эти подсказки там всякие, потому что серий много, сезон длинный, и жить в Москве надо, и что-то кушать надо. И как бы деньги нужны немаленькие для этого. Поэтому в первых шоу, может быть, не было, но потом появились люди, которые спонсировали вот этих ребят, ну, протеже это называется, да, если сейчас посмотреть на современных звезд, которые уже раскручены, многие находят людей, которых раскручивают и потом получают какой-то процент от их дохода. Также здесь, когда шоу уже набрало обороты, нашлись такие люди, которые выискивали каких-то людей, приводили их на кастинг, спонсировали, оплачивали. И как бы уже в будущем знали, что это все отобьется, потому что все вот эти обряды, они очень дорогие. Если человек занимает призовое место с помощью бабок, которые вкладываются, соответственно, все отбивается, и еще и будешь жить долгие годы на то, что ты вложил там в какое-то время. Посмотрите, кем был наш учитель, когда приехал, и как сейчас живет он. У него... 3 квартиры в Москве, загородный дом у него, какие апартаменты, дорогие ремонты, хвастается он всякими вещами, которые там стоят, блин, какой-то полувеер там он любит за 195 тысяч. Это самый дорогой бренд в мире, 195 тысяч 800 рублей. Мне нравится это, очень. Просто класс, а чё, красиво жить не запретишь, как говорится. Если учесть тот факт, что у нашего Зирадина Рзаева прием по личным вопросам стоит 1000 евро, по каким-то там вопросам касается семьи и прибыли 5000 евро. Если вопросы касаются бизнеса, подсказать, что как делать, то 10 тысяч евро. Поэтому такие свитера себе покупают, блядь, по 195 тысяч 800 рублей. Но самое обидное, что приходят к нему не по 10 тысяч евро платить бизнесмены, которые не знают, как свой бизнес вести, а приходят отчаявшиеся люди, которые либо болеют, либо какие-то сложности в жизни, и платят ему за то, чтобы он научил, направил. Ну, отчаявшиеся люди, понимаете? Вот это самое обидное, что он в свое время создал для себя репутацию с помощью этого шоу, и теперь к нему толпы люди ходят, и он живет вот в таких апартаментах, благодаря тому, что он в свое время попал на нужную передачу. А наш уважаемый Марат Башаров говорит по этому поводу следующее. Кто в этом виноват? Мы сами. Мы сами верим в чудеса. И я с ним согласен. Мы виноваты сами. Им нельзя верить. Они все проходимцы. Даже сам Марат подтверждает, что не один раз ему предлагали деньги за подсказки в этом шоу. Долларов. Так. За сезон. То есть приводит человека своего. Я сливаю информацию, мне платят миллион. Миллион взял. Ну, естественно, наши маги же рассчитывают в будущем открывать личные кабинеты и брать по 10 тысяч евро за бизнес-подсказки. Чтобы не заплатить этот миллион, который отобьется, мне кажется, быстрее, чем за полгода. Но самое забавное, что изначально Марат заявлял о том, что он брал деньги за подсказки. Теперь же он без зазрения совести заявляет, что это шоу не постановочное. У нас никакой постановки нет. Если вы посмотрите программу и увидите слезы людей, когда люди не могут остановиться, рыдают. Вы считаете, что это все спектакль, театр? Марат, ну конечно, люди будут рыдать и плакать, когда к ним приезжают экстрасенсы, все думают, что все по-настоящему, они рассказывают какие-то детали убийства, либо как человек пропал. Естественно, люди будут рыдать и плакать, потому что они начинают верить в то, что экстрасенсы на самом деле существуют. Возможно, есть какая-то потусторонняя сила, но это самая настоящая игра на чувствах. Спектакль, который строят наши экстрасенсы, это очень нечестно. Как так можно вообще себя вести, я не понимаю. Есть еще один клоун, Анатолий Леднев. Он тоже участвовал в одном из сезонов. Естественно, он покупал подсказки, потому что он не мог знать, где что будет спрятано. Вот один кадр, когда он орет, как ненормальный, блядь, когда нашел человека в багажнике. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот это интересно. Аллилуйя! От нас вообще! Бля, ребят, ну я в ахуе, как он орет, блядь, дебил реально. Актерская игра никакая, блядь, видно наигранный этот крик его, блядь. Я в шоке, что вот таких дебилов допускают на такие шоу. А сейчас гляньте, как он пытался найти уже в реальной ситуации человека в багажнике, и у него нихера не получалось, и он просил даже, чтобы ему подсказали. Ну сейчас еще один дубль сделаю. Вы можете сами поискать? Не буду. Ты хочешь, чтобы я опять провалил? Нужно, чтобы вы сделали это, как было в битве. Вы там нашли с первого раза. Я знал, в какой машине, понимаешь? То есть сами вы сейчас не справитесь. Я думаю, Лен, нет, врать не буду. Если хочешь хорошую съемку, лучше сказать. Ну, то есть, в принципе, как в битве это делать. Конечно. Это будет очень классно. Вот такая съемка будет. Видели, да, с каким энтузиазмом он участвует в этой всей теме, шепчет, чтобы ему дали подсказку, говорит, что шоу будет классное. Ну, понятно, что для него это в первую очередь пиар, реклама, поэтому он на таком кураже от всего происходящего. Наш Анатолий, он приехал из какой-то глубинки, работал каким-то столяром до этого шоу, и тут у него образовался дар, как он говорит, что НЛО прилетело и ему каким-то лучом выстрелило. Ну, соответственно, это басня, понимаете, да? Он приехал, его продвинули, платили бабки, чтобы он в шоу занял призовое место. На данный момент у него работает кабинет в Москве по приему граждан. Один прием стоит 17 тысяч у него. Занимает это примерно 10 минут у него обряд, чтобы сделать какие-то там манипуляции, какие-то заклинания, поколдовать, ну, в общем, какой-то спектакль провести с клиентом. Представляете, да, человек 20, если придет за день, то это больше 300 тысяч можно заработать. Но вот после того, как кадры появились, вот эти с разоблачением, я думаю, их бизнесу так в гору уже не будет идти, как на данный момент, потому что я звонил не по одному объявлению, каждый экстрасенс, который участвовал в этом шоу, Лешу. У него есть личный кабинет, как у Анатолия Леднева, где он осуществляет прием граждан. Я обзвонил кучу телефонов, кучу групп, кучу страниц облазил. И все телефоны на данный момент не работают. Потому что вот такое разоблачение вышло. И как бы я на самом деле рад, что люди теперь узнали всю правду об этом шоу. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Буду как можно чаще делать разоблачения подобного формата. Всем мир! Я в жизни не видел настоящих экстрасенсов, на самом деле. Они вообще мошенники, это везде говорят.